«А вы популярны», — сказал эльф, смотря из окна на собравшуюся толпу. «Тут человек 200 собралось, не меньше. Раньше, несмотря на все ваши подвиги и прочие поступки, к вам журналисты вообще не лезли. Вот ни разу их рядом с вами не видел. Сейчас же слетелись, как ястребы на свежую падаль. Если честно, то да, раньше они действительно не докучали мне», — согласился я с его словами. «А ведь поводов меня расспросить о всяком было более чем предостаточно. Допустим, частично меня иногда было сложно найти, но наверняка те же Рюриковичи дали указание меня не трогать. Но что изменилось сейчас? Ну, раньше я был типа простолюдин, известный и все в таком духе, но так уж сложились обстоятельства, что при этом у меня была крыша в виде Рюриковичей. Еще эти наши отношения с Леной. Правящий род сказал меня не трогать, они и не трогали под страхом оказаться в немилости. Сейчас же я стал бароном, самостоятельная фигура, глава собственного рода и все такое. Понимаю, кажется, что разница не такая уж большая и почти ничего не изменилось, но это не так. Пресса может обратиться ко мне за ответами или комментариями по конкретной ситуации, а я обязан ответить, ибо ну какой из меня тогда глава рода, если я прикрываюсь Рюриковичами? Никто не будет меня тогда воспринимать всерьез, посчитают послушной собачкой правящего рода. Мне это точно не нужно, император тоже все понимает. Так что теперь журналисты будут меня очень часто донимать. Их ведь всегда можно разогнать, подметил Толок. Вон, охрана Академии уже стягивается сюда, скоро вышвырнут их всех отсюда даже без вашей просьбы. А вы можете о чем-то таком попросить, негоже дворянина беспокоить, если он не хочет общаться. Ты прав, но все это не избавит меня от лишнего внимания, печально вздыхаю я. Император оказал мне немалую услугу, отдельно упомянув меня в своей речи. То, что он похвалил еще князя Романова, не вызывает никаких вопросов или удивления. Со мной же противоположная история. Не забываем еще про то, что информация про мое баронство уже распространилась по всей империи. Так что от меня не отстанут, ни в ближайшее время. Мне ведь еще присутствовать на церемонии награждения, она подстегнет интерес ко мне. Поэтому на самом деле проще сейчас отстрелиться. Выйду к ним, что-нибудь скажу, а потом пускай охрана их прогонит, пригрозив тем, что их всех арестуют. Это ваше решение. Дайте мне только минут 10, чтобы проверить на наличие смутьянов и подозрительных лиц. Иначе Нитараэль меня точно прикончит. Толок исчез, а я пошел приодеться. Домашняя одежда, знаете ли, мало подходит для выступления перед прессой. Правда, и мудрить особо не стал. Нацепил водолазку с джинсами и хватит. В итоге, когда Толок снова появился, я нацепил обычные тапки и спустился вниз. Стоило только выйти наружу, как журналисты тут же попытались пробиться ко мне поближе, но охрана сдержала их. «Успокойтесь», — сказал я как можно громче. «Я готов ответить на пару ваших вопросов, но только если вы будете вести себя как нормальные люди. В ином случае сюда прибудут вооруженные люди, которые арестуют вас за нарушение общественного порядка во время особого положения. Вы же не хотите оказаться в тюремных камерах на несколько дней без полученных от меня комментариев по интересующим вас вопросам?» Люди начали успокаиваться после этих слов. Вспомнили наконец-то про особое положение и то, что они тут его активно нарушают. Тут можно не только на пару дней оказаться задержанным, но и оказаться обвиняемым в уголовном деле, а это уже несколько лет тюрьмы. Не стоит дергать тигра за усы, когда он уже дико зол и жаждет чьей-то крови. «Вот, люблю иметь дело с разумными людьми», — снова заговорил я. «А теперь давайте вы пошушукаетесь между собой, определите, какие вопросы интересны хотя бы большинству, после чего кто-то из вас задаст их. Только давайте побыстрее. Если честно, то я думал, что начнется небольшая свара. Однако вместо этого журналисты достаточно быстро обо всем договорились, и одна из журналисток вскоре задала первый вопрос. «Барон, как так получилось, что именно вы первым отреагировали на бунт и собрали достаточно значительные силы для его подавления? Как вы все знаете, какое-то время назад была проведена операция, в ходе которой были ликвидированы или пойманы различные убийцы, которые прибыли по мою душу», — начал я. «Все из-за моих исключительных способностей и того, что наша империя в моем лице может найти сильного защитника, и поэтому меня хотели убить. После этого власти частично, я это подчеркиваю, частично передали под мое руководство около 100 морпихов. С ними я пересекался во время событий в Крыму, когда мы вместе отражали прорыв орды монстров в наш мир. Также мною были наняты несколько бригад наемников. Мне особой защиты не надо, но у меня имеется немало близких мне людей, плюс я готовился к тому, чтобы спустя пару лет стать дворянином, а для этого нужны солидные активы, которые надо в свою очередь защищать, плюс личная гвардия. Ввиду всего этого у меня появилось больше 200 бойцов, которые в роковой день заселялись в одну из военных частей, которую государство временно выделило на конкретные нужды. Я лично решил проследить за переездом, когда мне поступил звонок от Елены Рюрикович, моей близкой подруги. Она успела сообщить о бунте, но затем связь прервалась. Вот как-то так, получается, племянница император позвонила именно вам, уточнил кто-то толпы. Давайте мы не будем касаться личных вопросов. Во-первых, это действительно личное. Во-вторых, вы точно хотите говорить о племяннице нашего императора? Ненадолго повисла тишина. Ну да, таких тем лучше не касаться без дозволения этого самого императора. А откуда в вашем подчинении другие бойцы? Продолжились вопросы. Те самые, в особой броне и с необычным оружием, это спецподразделения империи. Секретные и только недавно сформированные, вы сами видите, сколько их всего было. Бойцов успели поднять в ружье перед отключением связи. Они ее позже восстановили, и после этого император передал их под мое командование. И не только их, но и остальные свободные силы в городе, благодаря чему мы собрали небольшую группировку, которая и принялась громить бунтовщиков. Все это было сделано для того, чтобы мы как следует отвлекли бунтовщиков, пока не прибудут силы дворян и лояльные армейские подразделения. Получается, это все стечение обстоятельств. Частично. Еще немного удачи с моей стороны и предусмотрительности со стороны императора, который создал свои особые подразделения. Такое случается. Однако по нашей информации эти подразделения все еще находятся под вашим командованием. Как же так, милость государя? Я проявил себя умело, проводя операцию по подавлению бунта, так что пока император не забирает их из-под моего командования. На меня и этих бойцов возложена задача по охране города от криминала, пока ситуация с полицией не наладится. Но вы всего лишь подросток, завопил один мужик, 16-летний мальчишка. Некоторые люди считают, что вместо вас славы заслуживают командиры тех сил, которые передали под ваше управление, а вы лишь присвоили ее. Что вы скажете на это? Мда, а я думал, что таких идиотов здесь не будет. Ошибался, бывает. Делаю пас рукой, и этот мужчина поднимается в воздух, не имея возможности шевельнуться или раскрыть рот. Он не спеша подлетает мне, и я беру в руки пропуск, который висел на его шее. Известие столицы, прочитал я написанное на пропуске. А получше и оригинальнее название придумать не могли? Ладно, пофиг. Толок. Эльф тут же появился рядом со мной, вызвав удивление у всех собравшихся. Пускай защитный костюм и шлем хорошо скрывали его внешность, но эту экипировку уже все хорошо знали. «Запиши название этого издания», — говорю эльфу. «Отныне любому человеку, хотя бы косвенно работающему на известие столицы, запрещено приближаться на 500 метров ко мне, любой моей недвижимости, земле и активам, а также будущим членам рода Зотовых. Если они нарушат наши личные границы, то будут арестованы гвардией рода и просидят в заперти полгода. Такое право, как у дворянина, у меня есть. Слушаюсь. Разрешите арестовать смутьяна и передать его нынешним силам правопорядка? Разрешаю. Развеиваю свою магию, и освободившегося мужчину тут же хватает эльф, заламывает ему руки, а затем уводит куда-то. Хочу всем напомнить, что я не какой-то мальчишка-простолюдин. Я вновь обратился к собравшимся, чем полностью привлек их внимание. Пускай некоторые официальные процедуры еще не закончены, но сам государь сказал мне, я полноценный дворянин с титулом барона. Дерзкие и рискованные вопросы еще можно проигнорировать, однако оскорбления в мой адрес, завуалированные под вопрос, остаются оскорблениями. Скажу даже больше, этот человек мимоходом оскорбил и правящий род, посчитав, что Рюриковичи наградили недостойного. А так поступать не стоит, вы так не думаете? Все журналисты закивали головами, начали не в попад говорить, да и конечно. Однако один из вас все же решил перейти черту, продолжаю я. Поэтому на сегодня все, вы должны немедленно разойтись. Завтра в течение дня я проведу небольшую пресс-конференцию. Приглашения будут разосланы в те издания, которые не будут доставлять никому проблем. На это все, всего хорошего. Мой намек был хорошо понятен. Журналисты переглянулись, пошептались и начали расходиться. Всем хотелось попасть на завтрашнюю пресс-конференцию. Ко мне не спеша подошел Толок. «Неплохо вы добротно ответили на вопросы, потом показали, что с вами шутить не стоит, и заставили их спокойно разойтись. Вам князем быть надо, а не бароном. Всему свое время, толк. Нас впереди ждет еще много всего интересного. Возможность заслужить титул князя еще будет. Глава 15. И снова на самом верху. Император наблюдал за тем, как все вызванные им советники и ближайшие окружения заходили в большой зал и постепенно занимали свои места. Сегодня вечером состоится глобальный разбор полетов. Ситуация выправилась, в городе наведен порядок, отданы необходимые приказы и теперь у столицы имеется временная замена полиции. Работы еще много, но все срочные дела закончены и можно начинать делать какие-то выводы. Главное понять, как не допустить чего-то подобного в будущем. Хорошо, все собрались, а значит можно начать, сказал Виктор. Хотелось бы мне начать на вас всех орать и обвинить в том, что вы ужасно сделали свою работу, допустив этот нелепый бунт. И ведь это все правда, так что я еще буду в своем праве. Увы, но тогда мне нужно будет выбрать кого-то из вас, чтобы он в свою очередь наорал на меня. Ведь все произошедшее и моя большая ошибка, это факт. Пускай у меня полно людей, каждый из которых выполняет свою работу. Я со своей семьей проглядели опасность прямо под нашими носами. Поэтому орать на кого-либо, ругаться и обещать всяческие кары будет пустой тратой времени и нервов. Давайте лучше поговорим о том, что нам со всем этим делать, и как наказать виновных. Произошедшее вскрыло много грязи и некомпетентность некоторых людей. Никто не защищен от совершения ошибок, это правда. Однако за некоторые ошибки придется заплатить даже своей жизнью. Романов, кратко и сухо расскажи, как вообще обстоят в деле. Ситуация стабилизировалась. «Самые главные задачи и проблемы решены», — сказал князь, вставая на ноги. «Проводим различные проверки во всех государственных службах по всей империи. Навряд ли найдем еще причастных бунтов, все эти люди либо мертвы, либо арестованы. Зато вскроется масса неприятного, полетят головы. Ничего критичного, если не брать в расчет того, что от столичной полиции осталось пара сотен обычных полицейских, спецназ, да следователей из СК». Сейчас, во время особого положения, военная полиция при помощи бойцов Зотова держит ситуацию под контролем, люди спокойно и даже с толикой радости относятся к предпринятым мерам безопасности. В течение следующих месяцев постепенно будет отменять всяческие ограничения, самые суровые будут отменены в ближайшую неделю, так что недовольство со стороны граждан будет самый минимум. Тем не менее вопрос с полицией надо решать. У нас ведь и по всей остальной империи кадровый голос. Кого-то выпустим экстерном из Академии полиции, заменим часть учебного процесса на практику. Со временем ситуация станет в разы лучше, однако пока молодая поросль получит необходимый опыт, наработает свою базу преступников, стукачей и информаторов. Несколько лет ситуация с криминалом будет, если не бедственной, то проблемной. Часть этих хлопцев все равно потом посадим за коррупцию и превышение полномочий, как обычно, так что кадровый голод будет нас долго мучить. Государь, разрешите? На ноги поднялся один из полицейских генералов. Князь, спасибо за краткий отчет, садитесь. А вы вещаете, генерал, интересно послушать, что вы скажете. У меня есть два предложения, как хотя бы частично решить проблему с кадровым голодом в полиции. Нужно одновременно предоставить множество послаблений и льгот полиции, но при этом закрутить гайки в некоторых вопросах по максимуму. По сути, нужно провернуть то, что мы сделали с армией: высокие зарплаты, квартиры, кредиты почти под нулевой процент, еще большие пенсии за выслугу лет и многое другое. А за мелкие ошибки и даже преступления давать послабления хотя бы поначалу. При этом штрафников брать под наблюдение, а если сразу поймался на чем-то серьезном, на урановые рудники, или даже сразу расстрел. Одной рукой гладим, другой караем, задумался император. В целом, пожалуй, так и стоит делать. С армией действительно все сработало, лишь отдельные мерзавцы поучаствовали в бунте, зато остальные войска остались верны присяге. Возможно, полиция и некоторые другие службы заслуживают чего-то подобного. Проблема лишь в деньгах и ресурсах. Хорошо, посмотрим, как будем решать этот вопрос. Пока все получили прививку от необдуманных поступков, время у нас есть. Еще идей? Нет, государь. Хорошо, садись. Перейдем к другому вопросу. Без чистки в рядах МВД, армии и других служб не обойтись. Пора поставить вопрос ребром и заставить людей принять решение, либо они готовы за достойную плату и льготы заниматься своим делом, либо пускай ищут другую работу. В ближайшие 2 месяца ожидаю серьезную работу по борьбе с коррупционерами, взяточниками и теми, кто использует свое положение для личного обогащения. Мне каждые полгода приносят сводку по таким людям, и только малая их часть окажется арестованными. И даже среди них лишь очень многие садятся в тюрьму, а их незаконные доходы конфискуются. Остальные с помощью все тех же взяток остаются на свободе. А потом удивляемся, почему самые сытые и довольные бунт устраивают. Заодно с помощью этих людей пополним казну. Спасибо моим родичам, что дали отличную причину действовать жестко и осушить это болото. Будут недовольные, сказал Пожарский. Все эти взяточники и коррупционеры сидят прикормленными то ли дворянами, то ли влиятельными простолюдинами. Устраним их, и эти негодяи попытаются пропихнуть других марионеток, которые за деньги будут помогать им проворачивать свои темные делишки. Тогда между делом заодно займитесь парочкой родов и простолюдинами, которые решили, что они тут власть. Формируйте дела по статье о государственной измене. Да, это будет ложью и подлогом, но зато мы пошлем всем остальным нужный сигнал. Одни саму придут и покаются, другие испугаются и станут гораздо осторожнее, начав проворачивать меньше своих делишек. Меня это вполне устроит. Государь, прости за вопрос, но мы готовимся к войне, спросил один из генералов, также встав на ноги. Последние пару месяцев армия получает финансирование, готовимся к учениям, а тут вы собираетесь проводить глобальную чистку. Да, случился бунт, но вы ведь вдруг заговорили о коррупции, о том, что необходимо чистить абсолютно все государственные службы. При этом все это можно было сделать деликатнее и не ставя достаточно короткие сроки для решения проблем. С моей позиции все выглядит так, словно вы готовитесь к тому, что нам придется воевать, и воевать немало. Все молча уставили на императора, а тот, вздохнув, начал говорить. «Будет война, скорее всего, не одна», — честно признал Виктор. «Мои родичи действовать при поддержке кое-кого из Европы. Европейцы не добили нас ранее, но обязательно попробуют это сделать в относительно скором времени. Турки снова поднимают голову, индийцы с китайцами вгрызться друг другу в горло, и это лишь самые очевидные очаги будущих конфликтов. Даже если мы добьемся, что против нас не пойдут войной, нас попробуют в нее вовлечь. Нам в любом случае придется с помощью штыков показать, что Россия оправилась после старых неудач и сильна как никогда. Или очень многие попробуют откусить от нас кусочек. Я не знаю, когда точно и против кого придется воевать, но в течение следующих 2 лет без участи даже в небольшом военном конфликте нам не обойтись. Мы уже начали готовиться к этому, а сейчас мы получили шанс ускорить события и решить хотя бы основные внутренние проблемы, чтобы ничто не помешало нам вести войну. Я ответил на ваш вопрос, да, государь, мы сделаем все, чтобы быть готовыми. Надеюсь на это. К счастью, сейчас, когда бунт подавлен, люди готовы объединиться и быть готовыми дать отпор тем, кто решит покуситься на империю. Но нельзя вести войны, не имея за спиной достаточное количество ресурсов и денег. Так что помимо уже озвученных задач мы должны подготовить нашу экономику и создать сразу несколько финансовых подушек, которые можно будет использоваться для стабилизации ситуации. А еще хорошо было бы быть уверенным в наших дворянах. Например, они должны будут сразу передать как можно больше людей и ресурсов для ведения войны. Также в случае чего нужно будет ввести военный налог, который ляжет на плечи не простых людей, а тех, у кого есть большие деньги. Вкупе с тем, что мы собираемся осушать болото взяточников и коррупционеров, недовольные могут слишком громко высказывать свое недовольство, сказал Романов, кое-кто даже решит предпринять какие-то контрмеры. Кнут мы продемонстрируем, но и без пряников не обойдется. Я сделаю кое-какие послабления вроде увеличения размеров личной гвардии и всего такого. А главное, будет сильно пересмотрен обычный способ раздела военных трофеев. Активнее участвуешь в войне, на большее можешь надеяться. Так они не только компенсируют все свои потери, но и окажутся в плюсе. В этом случае они могут согласиться с вашими требованиями о большей активности в боевых действиях и военном налоге, согласился князь. Проблема в том, что тогда бюджет недополучит серьезные деньги. Если экономика выстоит за время войны и мы все компенсируем трофеями и военным налогом, то это уже будет победа. Деньги будут работать, страна не ощутит на себе серьезные лишения и ограничения, а мы заодно увидим, где у нас слабые места, что можно улучшить и что можно оставить как есть. Многие наши доброжелатели осознают, что Россия успешно воюет и при этом ее экономика даже растет. После такого многие передумают пытаться открыто конфликтовать с нами. Собравшиеся начали обсуждать услышанное. Сказано все было правильно, сейчас важно как раз подготовиться к грядущим проблемам и показательно продемонстрировать, что даже война не способна помешать стране и ее народу добиваться значительных успехов. Враги убоятся, союзники решатся на более тесное сотрудничество, а сомневающиеся попытаются подружиться с Россией. Идеальный вариант. Государь, тогда я хочу поднять серьезный вопрос, касающийся барона Зотова, который может представлять опасность. Поднялся на ноги генерал Крышченко. Если нам нужен надежный и спокойный тыл, то как раз он может в самый неудачный момент ударить в спину. Возможно, необходимо предпринять определенные меры по отношению к нему. Вы, генерал, хотите сказать, что мой дважды спаситель может меня предать? Спокойно спросил император. Государь, барон Зотов получил титул и наследуемое дворянство только на днях, а свое войско он начал собирать, будучи пока еще простолюдином. Продолжал стоять на своем генерал, но мы даже дворянам такое не позволяем, и откуда он взял таких бойцов с современным снаряжением и оружием, это же какие нужны деньги, ресурсы и влияние, все это необходимо расследовать на причастность к потенциальному бунту или иностранной помощи. Ой, дурак, сказал кто-то вполне искренности и не сумев удержаться от этой фразы, не просто дурак, натуральный дебил, вообще не скрываясь сказал князь Романов, который был известен своим хладнокровием и тем, что всегда сохраняет спокойствие, не позволяя себе лишнее. Однако сейчас он едва ли не впервые за несколько лет на людях позволил себе оскорбительное слово. В общем-то большинство посматривало на генерала как идиота и беднягу, который не смог сдержать глупые мысли в своей голове, а вот на императора смотрели с опаской, как бы он ни разбушевался. Но Рюрикович был спокоен. На его лице вообще не отражались какие-либо эмоции. Он помолчал секунд 10, а затем все же заговорил. Зотову, чтобы взять власть в стране, достаточно пальцами щелкнуть. Виктор даже показательно сам щелкнул пальцами. Он настолько силен, что может спокойно проникнуть в Кремль, минуя все уровни защиты, встать возле моей постели, а затем прикончить меня. И это все отнюдь не преувеличение. Один раз он действительно проник в Кремль только ради того, чтобы поговорить с моей племянницей, а затем еще удрал отсюда также незамеченным. Думаю, про его ручного дракона размером с половину города говорить не стоит. Знаете, что самое забавное, вы бы ему все подчинились. Вот буквально все, без какого-либо исключения, ибо против абсолютной силы не пойдешь. А если эта сила еще в руках очень умного и хитрого человека, которым Зотов точно является, то он вполне заслуживает сесть на трон империи. Мои предки сел на трон потому, что были такими людьми. Любая правящая или дворянский род в мире берет свое начало от людей, которые взяли дело в свои руки, продемонстрировали свои умения и способности, а также уничтожили всех своих врагов или заставили их подчиниться. Так было, так и есть даже сейчас, так будет. Все молчали, слушая императора, а сам генерал успел понять, что совершил очень большую глупость, решив поднять вопрос сомнений в верности Зотова. Однако исправить ничего уже было нельзя, остается только слушать государя и ждать его вердикта. Однако вместо того, чтобы взять эту власть, наш барон бегает по всей империи и решает различные проблемы. В Крыму он решил проблемы с криминалом, а затем спас целый город. В Сибири достал ценный магический камень, ликвидировал канал поставок опасной добычи, добытых из частей тел монстров, и снова накрутил хвосты бандитам. В Москве же он чем только не отличился, рассказывать устану. И абсолютно все его действия приносили стране пользу. Абсолютно все. Убивал предателей и негодяев, наводил порядок, демонстрировал нам наши слабые места. А это только то, что я могу вам рассказать, ибо есть целых пара больших шкафов с бумагами под грифом «Секретно касающихся этого парня». И словно всего этого мало, он в час нужды собрал все имеющиеся у него силы и пошел мне на выручку. Даже раскрыл свой козырь, хотя прекрасно сознавал, что у меня к нему будут вопросы и претензии. Но ты мне после всего этого заявляешь про то, что Зотов бунтовщик или продался иностранцам. Я ведь правильно тебя понял, Крышченко? Ты так точно. С легкой заминкой ответил генерал, уже будучи белым как мел. «Князь Романов, сделайте так, чтобы уже младший лейтенант Крышченко проходил свою дальнейшую службу в самом глухом углу империи без возможности уволиться в запас до достижения им возраста в 80 лет», сказал после небольшой паузы император. «Конфисковать все имущество и денежные средства, при этом проверить, не переписывал ли он что-то на своих родственников. Не знаю чем, но точно не своей головой младший лейтенант зарабатывал себе на жизнь. Пускай теперь поживет со своей семьей в обычном солдатском общежитии в местах, где вокруг лишь сплошной лес, болото и прочая природа. Гвардия. Вывести этого человека из Кремля и посадить под домашний арест, пока решается вопрос о его переводе на новое место службы. На уже бывшего генерала было больно смотреть. Ему и так было под 60 лет. Он был немолод, и жизнь его хорошо потрепала. Но сейчас он буквально старел на глазах, превращаясь в какого-то старика, который одной ногой уже был в могиле. Крышченко абсолютно не сопротивлялся, когда гвардейцы, подхватив его за руки, заставили мужчину подняться на ноги, а затем вывели его из помещения. «Начинайте работать головой, а не своим седалищным нервом», — сказал Виктор. «Империя находится на важной стадии своего развития, когда мы либо прорвемся сквозь все препятствия и Россия снова станет великой державой, либо враги все же добьются своего и нас разорвут на клочки. Если у вас не хватает компетенции или вы считаете, что просто не справляетесь, то лучше заявите о своей отставке, тогда хотя бы сохраните пенсии и вам присмотрит спокойное место работы. Кто же решит упорствовать, но при этом не оправдает моих ожиданий? Ну, Крышченко еще повезло, всех остальных же ждет участь в разы хуже. Пока же перейдем к другим вопросам. Глава 16. Кардинальные изменения. Я бунтовщик или иностранный агент? Спросил я, не скрывая иронии в голосе. Вот серьезно, да, отец тоже оценил высказывание генерала и даже не постеснялся при всех собравшихся оскорбить его, кивнула Алексия. И ведь все были согласны с ним. Поэтому дядя решил его отправить в очень далекое путешествие, предварительно понизив его аж до младшего лейтенанта, усмехнулась Лена, отпив из бокала вина. Нужно же понимать, что и про кого ты говоришь. Обвинить в бунте того, кто лично спас императора от совершенно других бунтовщиков. Как будто у тебя не было возможности убить дядю и обставить все так, что бунтовщики добрались до него. Тогда ты бы остался героем, подавившим бунт, но никто не смог бы обвинить тебя в убийстве императора. Дядя правильно сделал, не нужны нам такие генералы. Мда, что правда, то правда, такие генералы действительно нам не нужны. Если отсутствует хоть какое-то критическое мышление и возможность прийти к правильным выводам, то такие люди представляют угрозу, так как принятые ими решения могут привести к большой беде. Удачи уже бывшему генералу на новом месте службы, она ему точно пригодится. Сейчас был уже глубокий вечер, и наша тройка сидела в моей квартире, попивая вино. До этого весь вечер у меня тусила вся наша компания, включая как ребят из Крыма, так и Марию Кутузовой с братом. Монгольская принцесса заглянула буквально на минуту, справившись, как дела и только. Понимала, видимо, что ее статус и то, что она мало с кем знакома, помешают остальных толком расслабиться. Что же, думаю, стоит ей это как-то компенсировать. Девушка явно хотела нормально пообщаться вне учебы. Уже почти все разошлись, а вот мы втроем остались побеседовать на разные непростые темы. Не обо всем стоит говорить в окружении друзей. Понимаю, если бы ко мне были вопросы по поводу, откуда у меня мини-армия, но чтобы сразу в бунтовщики записывать, усмехаюсь я, идиотизм чистой воды. Тем не менее некоторые люди, в том числе дворяне, задаются многочисленными вопросами насчет тебя, сказала Алексия. Ты обладаешь невероятной силой, можешь призвать невероятных существ, постоянно выходишь сухим из проблем, а теперь выходит, у тебя имеются какие-то особые войска. Уже запущена информация, что это специальные войска империи, которые переданы тебе временно, но умные люди все понимают. Умные люди и помалкивать будут, пока я им не угрожаю чем-либо, подмечаю я. К тому же, когда закончится мировой кризис, очень многие мои люди окажутся в рядах государственной армии или будут работать на мировое правительство. Значит, совет все подлежит уничтожению или хотя бы расформированию, спросила Лена. Ну, неудивительно. Моя семья сама жаждет крови тех, кто причастен к произошедшему. У тебя же вроде уже есть список этих негодяев, так? Ага. Как только закончим со всеми этими церемониями награждения и казни над бунтовщиками, займусь этим делом. Дракула обещал за это время найти нужную информацию и указать, где скрываются эти негодяи. КХМ, КХМ, прокашлялся кто-то. Это оказалась не Тараэль, которая появилась перед нами. Что-то случилось. Сразу напрягся я. Нет. Просто есть кое-что, связанное с Дракулой, о чем я хотела бы поговорить. Как я понимаю, госпожи Алексия и Елена входят в число тех, кто имеет доступ к самой секретной информации, поэтому и хочу поговорить прямо сейчас. Окей, немного неожиданно, но давай. Я хотел поговорить об этом, сказала Нитараэль, поставив на стол перед нами склянку с красной жидкостью. И вот почему я сразу посчитал, что это именно кровь. Это либо уже паранойя, которая время от времени попадает в цель, либо у меня хорошо развита интуиция. Что это? Первой спросила Лена. Кровь Дракулы, ответила Дроу. Он оставил ее мне после того, как впервые лично встретился с бароном и... Никита, прервал я ее. Вот давай хотя бы в узком личном кругу без господ и баронов, называй меня по имени. Если тебе так будет проще, то считай это приказом. Я... Хорошо, Никита. Ленка при этом стрельнула в меня слегка ревнивым взглядом. Я же сделал вид, что ничего не заметил. Тогда продолжай. Я должна была передать тебе эту склянку спустя несколько месяцев или же в экстренной ситуации, когда даже ты со своими силами не смог бы справиться с угрозой своей жизни. В обоих случаях ты должен был выпить этой крови и совершить свое первое пробуждение. Интересно, девки пляшут, как сказал бы Блиц, прокомментировал я услышанное. Нитараэль, а почему ты раньше мне не сообщила обо всем этом? То, что Дракула утаил какую-то информацию, меня не удивляет, и я просто его потом снова при следующей встрече схвачу за глотку и начну душить. Но ты-то Нита, госпо. Никита, ты должен понимать, что еще до твоего рождения тебя наделили уникальной силой и изменили твое тело на недоступном кому-либо уровне. Все это делалось ради конкретных целей. Совет неназванных с удовольствием сделал бы с тобой очень многое, будь ты под их контролем. Дракула же, при всех своих минусах и нынешней немощности напополам с обреченностью, желает тебе успеха, чтобы хотя бы его смерть была наделена смыслом. Он продолжает следовать плану, согласно которому ты должен был возглавить людей и прочие расы для того, чтобы все зажили в этом мире на равных условиях. Одним из необходимых условий достижения этой цели является пробуждение скрытых в тебе сил, и пробудить ты их должен был в определенном возрасте и при достижении определенного уровня силы. Ты уже давно достиг его, однако Дракула, да и я тоже, посчитал, что не стоит тебе мешать развивать свои способности, а совершить пробуждение ты сможешь в любое другое время. Ну, в меру логичные объяснения. И тот факт, что данная ей клятва верности и надетый перстень ничего с ней не сделали, говорит о том, что о предательстве и речи не идет. Она действительно следовала давнему плану и хотела как лучше. Да и угадаю, совет неназванных продемонстрировал, что они даже не подходят на роль временных союзников, и пускай Дракула все еще верен мне, но больше следовать его плану нет смысла, верно? Высказал я свою догадку. Все именно так. Возможно, тебе удастся нанести удар по неназванным, и те будут вынуждены согласиться, что ты был в своем праве. А может, развернется настоящая война. Вам, тебе нужна эта сила, что может даровать кровь Дракулы. Я взял склянку и поближе рассмотрел ее. Теперь очень многое становится понятным, я получу очередную порцию ответов. Вот почему в моей крови спят проклятия и наследия других народов. Все для того, чтобы, получив недостающий ингредиент, мне удалось пробудить спящую во мне силу. А ведь получается, проклятие оборотней и наследие драусорками тоже можно пробудить. Ладно, мне действительно предстоит очень серьезный разговор с Дракулой. И ему действительно придется пережить небольшой сеанс удушения. Подожди, значит, если в крови Никиты есть еще проклятие и наследие, то он и их может пробудить? Спросила Алексия. На самом деле этой склянке есть и пара капель моей крови, призналась Дроу. Пробуждение происходит из-за слияния сил вампиров и Дроу. И после этого Никита сможет стать теневым лордом. И вот что означает это — стать теневым лордом? Спросила уже Лена, не скрывая легкие нотки сарказма в голосе. Я не знаю. Полагаю, и Дракула не совсем понимает, что произойдет. Полагаю, все дело в связи с тенями, которые прослеживаются как у вампиров, так и у Дроу. Но какие конкретно силы и способности получит Никита, никому не известно. Он первый и единственный в своем роде. Однако точно можно утверждать, что никакого вреда ему эта склянка не нанесет. Кровь Дракулы и так является частью его, как и кровь Дроу, пускай и не конкретно моя. Понятно, смесь вашей с Дракулой крови — это этакий катализатор, что должен запустить изменения в моей крови, говорю я, ставя склянку обратно на стол. Надо признать, что мои родичи совершили настоящее чудо, сумев добиться всего этого. Никита, ты же не собираешься пить эту кровь? Спросила меня Лена. Не доверяешь Дракула и Нитараэль? Я хоть и ревнивая баба, но твоей эльфийке верю, ответила девушка. Не стал бы ты держать подле себя человека, ну или кого-либо еще, кому ты бы не доверял и не был бы уверен в его верности. Раз она тут и ты ее даже не пожурил за то, что она некоторое время помалкивала про склянку, значит так надо было. Но Дракула, чертов кровожадный монстр, да, мы сам рассказывал, что с ним все не так просто и его частично специально демонизировали. Тем не менее он все равно творил ужасные вещи и даже работал с неназванными. Мой род тоже был частью совета, напомнил я ей. Пускай они были из числа тех, кто желал лучшего для мира, но все происходящие беды из-за совета это их вина тоже. Вот сейчас ты передергиваешь, заявила блондинка. Твой род за свои ошибки уже поплатился, а ты никак не причастен ко всему этому. И это вообще не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Или ты решил выпить эту кровь и приобрести силу, чтобы потом как-то исправить грехи своей семьи? Нет, я не наивный дурачок, отрицательно качаю головой. Лучше воспользуюсь этой силой, чтобы спасти тех, кто мне дорог, включая вас. Ликси, ну хоть ты ему что-то скажи. Лена обратилась к своей подруге, пытаясь хоть как-то переубедить меня. А что я могу? Слабо улыбнулась та. Никита все уже решил, переубедить его не получится. Остается лишь смириться и дать ему сделать то, что он собирается сделать. Или ты всерьез думаешь, что его можно как-то переубедить? Елена ничего не ответила, лишь насупилась из-за недовольства. Но спустя секунд пять молчания все же снова заговорила со мной. Вот учти, сделает что-то с тобой и эта гадость и превратишься в уродца, то я найду себе нового парня. Ну-ну, ухмыляюсь я, беря склянку в руки и открывая ее. Куда ты денешься с подводной лодки? А затем залпом выпиваю кровь. Этот треклятый металлический привкус. Ненавижу его. Все три девушки тем временем внимательно наблюдали за мной. Только вот со мной пока ничего не происходило. Кровь постепенно стекала в пищевод без каких-либо проблем. Я уже собирался сам спросить и это все, когда меня резко скрутило из-за боли. Чуть с дивана не упал, на котором сидел. Дамы тут же ринулись ко мне. «Нормально все», — говорю я и жестом останавливаю девушек. Магия перестраивает мой организм и пробуждает спящую в крови силу. Процесс малоприятный, но терпимый. Надо ждать, когда это закончится, все должно произойти достаточно быстро. «И считаешь, мы должны просто смотреть, как тебе больно?» — с легкой паникой в голосе спросила Лена. «Милая, в этой жизни, гха, в этой жизни ничего не дается просто так. Сейчас я плачу свою цену за ту силу, что должен получить. Так что давайте не будем трепать мне нервы, а просто подождем, когда все закончится». Ждать пришлось около двух минут. Ощущения действительно малоприятные. Кстати, обычный человек мог легко потерять сознание от боли. Я же держался исключительно на своей силе воли. А затем боль прошла и я смог вздохнуть полной грудью. Перестройка организма полностью закончена. И теперь я чувствовал, как внутри меня зреет новая сила, которую можно использовать прямо сейчас. «Все закончилось?» – спросила Алексия. Я лишь киваю в качестве ответа. «Если честно, то думала, что произойдет что-то особенное», – прокомментировала ситуацию Лена. «Эта кровь вообще что-то дала тебе, кроме боли?» «Дала», – снова киваю головой. «Новая сила. Она теперь часть меня и ждет, когда я ею воспользуюсь. Тогда давай попробуем воспользоваться ею. Интересно же, что с тобой произошло. Так-то действительно интересно, что же я получил, а потому поднимаюсь на ноги и обращаюсь к этой силе. Она полностью захлестывает меня и на мгновение мой взор застилает кровавая пленка, а потом все вроде заканчивается и я стою на всем том же месте. Даже сразу не понимаю, что изменилось, пока не осознаю, что теперь смотрю на все так, словно стал значительно выше. Святая тень, только и сказала пораженная Нитараиль. «Никита, это все еще ты?» – спросила Лена. «Да, я. А что такое? В зеркало посмотрись. Ага. Смотрю на молчащую Алексию. Та, в отличие от подруги эльфийки, смотрит на меня не с удивлением, а с беспокойствием. Тут же прохожу к ближайшему зеркалу, отмечая, что одежда стала слишком стеснять движение и вроде местами даже порвалась. И вот я смотрюсь в зеркало. Так, а какого хрена я теперь выгляжу как прежний я из прошлой жизни? П.С. А вот так выглядит главный герой в форме теневого лорда. Глава 17. Возвращение к корням. Дракула пребывал в невероятно плохом расположении духа после того, как узнал про действия совета неназванных по отношению к Зотовым, Рюриковичам и Российской империи. Несмотря на то, что он провел в плену собственных собратьев, его истязали на протяжении одного века и все это повлияло на его духовное здоровье, Цепеш не был идиотом. Он всегда знал, что совет, несмотря на все их поступки и заявления, все же желает власти, пускай и незримой для большей части мира. Он был готов смириться с этим, так как без реальной власти неназванные не смогли бы обеспечить мир на этой планете и помочь скрывающимся расам выйти из тени без угрозы геноцида. Но сначала неназванные пытаются убить Никиту Зотова, его наследника и единственную надежду на лучшее будущее, а потом вскрывается роль Совета в уничтожении Зотовых, которые сами были неназванными, и в произошедшем бунте. Все это стало последней каплей для Дракулы, и теперь он полностью разочаровался в Совете. Теперь он даже поддерживал желание Зотова либо полностью уничтожить эту организацию, либо всерьез ее реформировать, уничтожив тех, кто зациклился на получении власти над миром. Цепеш был в одном шаге от того, чтобы окончательно впасть в яму отчаяния, но именно его наследник дал ему новую цель. Лучший мир для всех все еще возможен. Нужно собрать тех, кто разделяет его идеалы, лишить неназванных большей части легиона и покарать тех, кто предал священную миссию Совета. Старый вампир тут же начал действовать, но прямо сейчас он занимался выполнением другой задачи. Тёк стоял за заговором против Рюриковичей и погубили Зотовых, поняли, что на них вот-вот выйдут, и решили скрыться. Впрочем, уйти от Дракулы, прирожденного охотника, было невозможно. Он пытал и выбивал информацию из подручных предателей, благодаря чему смог выйти на след отступников. И сейчас он стоял на одной из скал своей родной земли. Трансильвания, один из регионов Румынии, его родина. Когда-то он правил этими землями. Правил кроваво и жестоко, но первое и единственное государство вампиров было сильно, и никто не смог уничтожить его, пока Влад был у власти. Сейчас же эти земли были бедны, люди тут не жили, а выживали. И именно где-то тут скрывались предатели. Вряд ли это все было совпадением. У Дракулы было плохое предчувствие, что его родину специально довели до плачевного состояния и почти превратили в рабов турков, чтобы скрыть нечто. Так что теперь у Цепеша была серьезная мотивация для того, чтобы не только найти предателей и рассказать о них Зотову, но и докопаться до истины. «Я обещал никогда не возвращаться сюда, пока не стану достаточно сильным или не смогут найти достойного преемника, чтобы вернуть своей стране былое могущество и славу», — сказал Дракула. «Но именно ради того, чтобы вампиры и моя родина смогли жить спокойно, я должен нарушить собственное обещание. Предатели не должны уйти безнаказанными». Глава 18. Еще одна всплывшая проблема. «Еще, говорю я». Максимус и Август с обреченными выражениями лиц снова обернулись тьмой и кинулись в атаку на меня. Четверо орков вновь напитали магией свои тела и также ринулись на меня, а шестеро бойцов с огнестрельным оружием перезарядили его и начали стрельбу по мне. Только вот те же пули не нанесли мне никакого урона, пройдя сквозь его. В данный момент мое тело лишь формально оставалось в этом плане реальности, а на деле оно находилось на теневом плане, слившись с ним. Так что, игнорируя стрельбу, я на огромной скорости перехватываю обоих вампиров и впечатываю их в пол, условно нанося смертельные раны. А затем создаю сгустки тьмы, что летят в орков, откидывают их на пару метров, после чего эти огромные туши падают на пол. «Все, стоп», — скомандовал я, — «мне теперь ясно мои способности. А вы сумели прочувствовать на себе, насколько может быть силен маг или вампир, который является мастером теней тьмы?» Стрелки вздохнули с облегчением. Им за последний час досталось меньше всего, так как они всегда были на расстоянии. Орки и вампиры же выглядели куда хуже, сейчас они еле-еле поднимались на ноги. Что поделать, надо же было мне испытать свои новые способности и силы. Ничего, я был достаточно мягок с ними и не бил прямо в полную силу. Сейчас я снова выглядел так же, как в прошлой жизни, вот и одежда на мне была совершенно новой. Как выяснилось позже, я могу менять свою форму. После принятия новой формы у меня появляется невообразимая связь с теневым планом, масса новых способностей и сил, ну и еще пара интересных трюков. Но если вернуться к своей истинной форме, то почти все это исчезает, хотя теперь я куда лучше обращаюсь с тенями и тьмой. Полагаю, и путешествие по теневому плану станет для меня в разы проще и безопаснее. «Отдыхайте, завтра считайте у вас выходной», — говорю легионерам, а затем обращаюсь к вампирам. «Вы же пока возвращаетесь к охране Елены и ее родичей, пока сами Рюриковичи не будут уверены в том, что предателей в их окружении не осталось, поработайте телохранителями». «Покалеченными телохранителями», — сказал с болью в голосе Максимус, поднявшись на ноги. «В таком состоянии охрана из нас так себе. Ничего, вы быстро восстановитесь. Зато теперь знаете, к чему вам надо стремиться. Оставив их набираться сил, я добрался до одной из раздевалок, расположенных рядом с тренировочными площадками нашего бункера. Начинаю стягивать с себя одежду. А тут в раздевалку заходит Алексия. Да, я ее рассказал и даже провел в этот бункер. Потом еще Лену сюда приведу. Вообще-то это мужская раздевалка, сказал я, нисколько не смутившись, хотя оказался в одном нижнем белье. И тут же принимаю привычную форму Никиты Зотова. Вот что я не видела в твоей прошлой внешности, задала резонный вопрос девушка. А вот твоя нынешняя, пока она не впечатляет. Осматриваю сам себя и вот знаете, не соглашусь. Когда я только попал в это тело, то да, оно выглядело не очень. Слишком уж худощав и слабоват был Никита. А нынче уже и рост выше 170 сантиметров, да и мускулатура видна. Вон какие красивые кубики пресса у меня. Да, не помешало еще бы подрасти, тогда вообще буду красавчиком, от которого дамы будут в восторге, но и пока неплохо. Почему же в форме этого теневого лорда ты выглядишь в точности как в прошлой жизни? Спросила Алексия. Ты сам посмотри, даже твой шрам на лице в точности такой же. Спасибо, я смотрелся в зеркало и не раз в этой форме, ухмыляюсь я, начиная одеваться. Если ты надеешься получить какие-то ответы от меня, то вряд ли их дождешься. Полагаю, Зотова и все причастные к изменениям Никиты еще в утробе матери тоже не смогут дать тебе эти ответы. Впрочем, одна теория у меня имеется. Я тебя сейчас стукну с помощью магии, пообещала мне сестра. Не устраивай драматические паузы. Ладно, ладно. В общем, по словам Нитраэль, которая знает обо всей этой ситуации с моими скрытыми силами уже со слов Дракулы, все эти проклятия и наследия завязаны не на мое тело, а на мою душу. Они спрятаны где-то в самых ее глубинах. Точнее, они все были спрятаны в душе Никиты, но в момент его гибели, когда в теле оставался лишь остаточный след его души, туда подселился уже я, и все привязки перешли уже на мою душу. И, видимо, при пробуждении проснулась не только часть этой силы, но и моя истинная натура. Звучит логично, сказал Алексей, хорошенько задумавшись. Тело принадлежит другому человеку, а душа тебе. Если взять за аксиому то, что приняв форму теневого лорда твоя внешность обязана измениться, то твоя истинная природа действительно могла пробиться наружу. Возможно, Зотовы предполагали, что ты будешь вампиром Драу с характерными чертами внешности. Однако ты принимаешь свой прежний облик, даже клыков вампирских у тебя нет. Жаловаться не буду, говорю я. Приятно хотя бы так побыть самим собой. Понимаю тебя и даже немного завидуешь. Итак, ты пробудил связку сил вампира и Драу. Теперь надо пробудить связку вервольфа и орка, но твоя эльфийка не знает, как это сделать. Полагаю, нужна смесь крови вервольфа и орка, предположил я. Правда, тут возможна очень серьезная проблема, ведь Дракула дал именно свою кровь, а не сказал использовать кровь одного из моих вампиров. Думаешь, что нужна кровь именно матери Никиты, которая является вервольфом? Догадалась сестра. Очень может быть, что дело обстоит именно так. Кровь Дракулы тебе ввели, пока Никита еще был не до конца сформировавшимся плодом. Плоть и кровь ему дала мать. Кровь другого оборотня либо ничего не даст, либо даже навредит тебе. Может, у Цепеша поинтересоваться, что и как? Он должен знать ответ на этот вопрос. Я бы с радостью, но он на днях ушел в глубокое подполье. Вышел на след тех неназванных, что проворачивали в России свои делишки и виноваты в гибели Зотовых. Пока он не закончит с этим делом, связаться с ним будет нереально. Все как обычно делается очень вовремя, не скрывая сарказма, сказала Алексия. Ладно, полагаю, это не такое уж срочное дело. Тебе бы еще привыкнуть к новым способностям. Вряд ли твой организм выдержит сразу два таких пробуждения. Лучше уж заняться другими делами, которых у тебя и так полно. Твоя правда. Завтра ведь вроде как показательный суд над бунтовщиками, уточняю я. Все начнется ровно в полдень, судьей выступит сам император, кивнула головой девушка. Нужды в этом суде как таковой нет, всех бунтовщиков можно по-тихому казнить или отправить на пожизненную каторгу. Уже даже понятен вердикт, так на следующий день назначена официальная казнь преступников. Но без этого нарочито показательного шоу никак. Знаю, что тебе такое не по нраву, но это все необходимо, сказал я, закончив переодеваться. Во-первых, люди должны видеть, что хотя бы формально соблюдаются все процедуры, прописанные в законах. Сначала суд, потом наказание. Во-вторых, все эти люди знали, на что шли и столь суровые наказания, да еще публичные, закономерный итог. У местных даже имеется хорошая присказка про икара. Ну и в-третьих, вся излишняя публичность и показательность связана с желанием императора показать, что все равны под законом и его родичи будут наказаны наравне с другими бунтовщиками. Впрочем, их-то точно ждет смертная казнь. «Можешь мне это не объяснять, я все понимаю», — отмахнулась Алексия. «Но это не значит, что мне все это должно нравиться. Добрая ты, даже слишком». Тут зазвонил мой телефон. «ХМ, номер незнакомый. Зотов у аппарата», — говорю я, приняв вызов. «Добрый день, Никита», — услышал я слабо знакомый голос. «Это Юрий Левашов, узнал?» «Конечно, узнал, барон. Мы с вами, конечно, мало общались, но история тогда вышла запоминающейся. Увы, это действительно так. Никита, могу я попросить тебя встретиться со мной как можно быстрее? Нам с тобой нужно пообщаться лицом к лицу». «ХМ, в принципе да, в ближайшие часы я свободен. Выберите место для встречи, я подскочу туда сразу же». «Спасибо, я сообщением скину тебе адрес одного кафе, буду ждать тебя там». Левашов попросил о встрече, сказал я сестре, сбросив звонок. «И вот что ему надо, ты ведь теперь барон, так что очень многие те, с кем ты уже имел дело, захотят снова с тобой пообщаться. Им нужно понять, поменялось ли твое отношение к ним или нет. А у Теп с его сыном еще случился серьезный конфликт. Впрочем, может, у него действительно есть к тебе серьезное дело. Разберемся на месте. Тебя подвести? Возле одного из выходов твоего бункера меня ждет машина. Сама доберусь домой». Мы с Алексеем разделились, и выбравшись наружу, я взял такси до этого кафе, заодно позвонив Блицу, чтобы он меня оттуда забрал. «Блин, пора уже нанять личного водителя, чтобы Сашку туда-сюда не вызванивать и не отвлекать от дел. Он сейчас активно познает науку ведения бизнеса под присмотром Ирины, так что уже даже не солидно ему работать моим водителем. Пообщаюсь с Левашовым и сразу же займусь вопросом поиска личного водителя». До кафе я добрался быстро. Захожу внутрь и сразу вижу барона, возле которого стоит один из его телохранителей. Иду к столику, а Левашов, заметив меня, отсылает своего телохранителя. «Ага, значит, разговор должен пройти без лишних ушей. Здравствуй, Никита, спасибо, что так быстро приехал», — сказал барон, пожимая мне руку. «Я был не занят, так что мне было нетрудно», — говорю я, садясь за столик. «Что же у вас за срочное дело ко мне? А ты разве еще не понял?» — чуть-чуть удивился Левашов. «Помнишь наш уговор про то, что как только ты станешь дворянином, мой сын будет обязан начать служить тебе согласно старым традициям? Ох ты ж, если честно, то эта договоренность покинула мой разум давным-давно, и я о ней не вспомнил, когда барон позвонил поговорить о срочном деле. Полагаю, я считал, что можно спокойно забыть про это все, а через полтора года, когда стану дворянином, все уже само собой забудется. Но судьба решила подкинуть неожиданный сюрприз, и вот я стал бароном уже сейчас, и Левашов не успел забыть про наш договор. Так, что мне с этим всем делать? Парнишка, который меня сильно не взлюбил и даже устроил серьезную провокацию, мне не нужен от слова совсем. У меня и так хлопот предостаточно, вскоре придется отправиться в Европу, летом в Афганистан ехать, ну и все в таком духе. Я молчу про кучу секретов и личных, а парень должен будет слишком уж часто находиться рядом со мной. Оно мне надо? Не надо. Барон, не хочу вас обидеть, однако ваш сын мне в услужение не нужен от слова совсем, прямо сказал я. За полтора или даже два года, прежде чем я стал бы бароном, следуя всем правилам, дурь в его голове могла частично выветриться. Он стал бы взрослее и как минимум не стал бы выкидывать всякие фокусы. А так ни черта не изменилось. Да-да, он сам попросился мне в услужение, но это был не поступок здравомыслящего и взрослого человека, а очередной эмоциональный и эгоистичный порыв неразумного ребенка. У меня начинается новый и очень важный период в моей жизни, а ваш сын будет только мешать мне и создавать проблемы. Вот честно, как бы мне его не придушить спустя всего пару месяцев. Да, я это хорошо понимаю. На лице Левашова была выражена вся мировая скорбь. Хотелось бы заняться своим сыном и за несколько месяцев заставить его хоть немного повзрослеть, чтобы потом он под вашим началом стал достойным молодым человеком. Только обстоятельства сложились иначе. Может, просто делаем, что не договаривались отдать вашего сына мне в услужение. Предлагаю очевидный выход из ситуации. Мне даже не нужно ничего взамен. Хватит и того, что избавлюсь от головной боли. Спасибо за предложение, Никита, Это действительно был бы оптимальный выход из ситуации. Однако все снова упирается в моего излишне конфликтного сына со сложным характером. Как бы мы этим решением не сделали только хуже. Черт, а ведь правда. Парень слишком горделив и решил действовать по принципу «сам накосячил, сам все исправлю». Это можно было бы даже высоко оценить. Все же, если парень живет согласно принципам, то честь ему и хвала. Однако дело не в принципах, а молодецких дурости и эго. Именно они заставляют парня действовать глупо и необдуманно. Как итог, страдает не только он, но и его род. «Непростая задачка», — сказал я. «В этой ситуации могу лишь предложить вариант, в котором я с ним сам пообщаюсь на эту тему и попытаюсь вправить ему мозги. Тогда мы с вами разойдемся и сохраним при этом относительно дружелюбные отношения. А не будет ли от этого только хуже?» — спросил барон. «Куда уж хуже. Ваш сын без особого повода провернул хитрую провокацию, подставив весь ваш род под мой гнев. Хорошо, что мы все проявили здравомыслие и разобрались в ситуации. Так что хуже точно не будет. Все же стоит попытать удачу. Авось парень все же прислушается к моим доводам и не будет дурить. Твоя правда. Сейчас мой сын на встрече с друзьями, я смогу через его охрану узнать точный адрес местонахождения. Или лучше вызвать его сюда или в наше поместье. Нет, знаете, лучше как раз непринужденная обстановка. И то, что вы невольно выступите на моей стороне, может его обозлить, и тогда толкового разговора точно не выйдет. Поэтому лучше мне перехватить его в другом месте и пообщаться по душам. Хорошо, тогда я сейчас узнаю, где он». Барон встал из-за столика и, отойдя, начал кому-то звонить. А я хорошенько призадумался. Мне этот пацан не нужен от слова совсем. Я уже твердо для себя решил, что не будет он мне служить. Сынок барона — это проблема. У меня полно и своих хлопот, чтобы еще за ним приглядывать и воспитывать. Это уже не говоря о том, что в процессе его служения мне начнется мировой кризис. И вот что мне с ним делать в такой ситуации? Нет, пусть собственный отец его воспитывает. На худой конец отхлестает его ремнем, чтобы вдолбить в него немного мозгов. Левашов вернулся через минуту, и его лицо выглядело обеспокоенным. «Я выяснил, где мой сын», — сказал он. Он собрал целую толпу своих друзей и знакомых, после чего все они отправились в один из баров, который принадлежит вам. Какое-то слишком уж странное совпадение. А судя по выражению вашего лица, вы и сами понимаете, что ваш сын задумал что-то недоброе. Увы, это скорее всего так. Слишком уж странно, что он всего спустя пару дней после бунта собрал столь большую компанию и прямо днем решил повеселиться в заведении, что принадлежит вам. Боюсь, он решит что-то устроить в баре, воспользовавшись поддержкой друзей, дабы попытаться спровоцировать вас. Или он думает, что сумеет вам так отомстить. Какой же он дурак.